Юбилейное заседание, посвященное десятилетию со дня руководства Ким Чен Ира на месте делами разных учреждений провинции Южный Хамгён, проходило на промышленных предприятиях провинции соответственно. На заседаниях, где приняли участие руководящие работники и коллектив предприятий, были юбилейные доклады. Докладчики отметили, в августе 96 года Чучхен 2007-го великий Ким Чен Ир, несмотря на летний зной, посетил финалоновое объединение 8 февраля Рюнсенской машиностроительной объединение, Хиннамское объединение химических удобрений, Танчунский завод горных машин, Танчунский завод цветных металлов, Хамхынский завод деревянных изделий и Хамхынскую фабрику пластмассовых бытовых товаров, где работают инвалиды военной службы, а также руководитель на месте делами и других отраслей провинции. Историческое руководство Ким Чен Ира тех дней придало мощный импульс развитию химической промышленности, машиностроения и горнодобывающей промышленности, способствовало улучшению благосостояния населения. Далее доклад Врачки обращались ко всем работникам и трудящимся с призывом крепко сплотиться вокруг высшего руководителя Ким Чен Ына и с духом собственной крепкой силой превыше всего вести более усиленную борьбу за создание темпов Малима, в этом году имеющим ключевое значение выполнение пятилетней госстратегии экономического развития.